Однако в этот момент сердце Маркуса остановилось, будто подталкивая девушку к решению. Лира стиснула зубы, понимая, что никогда не оказывала помощь человеку в предсмертном состоянии. Но сейчас выхода не было. Она подняла руку, и вокруг ее ладони начала формироваться молния. Фиолетовые разряды заискрились, обвивая ее пальцы, танцуя, как живые существа. Лира сосредоточилась, направляя молнию в грудь Маркуса. Ее цель была проста – стимулировать его сердце, чтобы оно вновь забилось. Лира знала, что это опасно и грозит его окончательно добить, но у нее не было другого выбора. «Не смей умирать», – прошептала она, ее голос был резким, но в нем слышалась искренняя тревога. Первый разряд прошел через тело Маркуса, заставив его грудь содрогнуться. Никакой реакции. Лира нахмурилась, усиливая поток ци. Второй разряд был сильнее, и на этот раз его тело дернулось. Она заметила, как его дыхание стало чуть глубже, но этого было недостаточно, а сердце сделало несколько глухих ударов. «Еще раз», — произнесла Лира сквозь зубы, ее ладонь снова заискрилась. Но прежде чем она успела продолжить, чешуйка вдруг громко зашипела. «Убери свои молнии, мама». «То есть, первая мама. Я сама справлюсь». Змейка спрыгнула с ее плеча и метнулась к телу Маркуса. Лира недоуменно посмотрела на нее. «Что ты можешь сделать? Он на грани смерти». Но чешуйка не слушала. Ее кристаллическая чешуя начала меняться, приобретая зеленый оттенок. Ее тело светилось мягким изумрудным светом, который начал распространяться вокруг. Это было похоже на дыхание самой природы, мягкое и обволакивающее. Чешуйка медленно обвелась вокруг груди Маркуса, и из ее тела начал исходить странный поток энергии. Это была отнюдь необычная ци. Это было что-то глубокое, первозданное, словно сама жизнь пробудилась, чтобы бороться со смертью. «Лечу, лечу, лечу», — громко прошипела змейка, ее голос был одновременно серьезным и детским. Лира смотрела в изумлении, как зеленое сияние охватывает тело Маркуса. Его раны начали медленно затягиваться, кровь перестала течь, а дыхание стало чуть более уверенным. Чешуйка продолжала двигаться, словно массажируя его грудь. Ее энергия проникала вглубь, восстанавливая поврежденные органы и ткани. «Это работает», — прошептала Лира, ее глаза расширились. Она не верила своим глазам. Энергия змейки была невероятно мощной, но при этом мягкой, как ласковый ветер. Через несколько минут Маркус перестал выглядеть как человек, который уже одной ногой в могиле. Его лицо приобрело немного цвета, а дыхание стало ровнее. Однако глаза так и не открылись. «Это все, что я могу», — буркнула чешуйка, поднимая свою маленькую голову. «Металлический мужик будет в порядке и снова будет докучать папе и отвлекать от меня». Лира кивнула. «Ты сделала больше, чем я могла ожидать», — произнесла она спокойным голосом, но в нем чувствовалась искренняя благодарность. «Он все еще слаб», — фыркнула чешуйка. «Ему нужно много времени. А еще ему нужны люди-лекари. Я не могу все сделать за них». В этот момент из-за угла раздались шаги. Лира мгновенно поднялась, ее глаза сверкнули предупреждающим молниеносным светом. Но когда она увидела, кто приближается, ее напряжение немного ослабло. Это был небольшой отряд практиков лазурного потока. Их мантии, порванные и покрытые пылью, все еще сверкали серебристо-голубыми узорами. Во главе отряда был мужчина средних лет с серьезным выражением лица. Его аура излучала спокойствие и силу, даже несмотря на ситуацию в целом. «Мы услышали сигнал тревоги и направились сюда», — сказал он, оглядывая место боя. Его взгляд остановился на теле Маркуса. «Это Маркус. Мы сражались вместе при Луньяне. Что с ним? Он жив, но ненадолго, если вы не доставите его к лекарям», — ответила Лира, отступая в сторону. «Заберите его. Мы сделали все, что могли». Мужчина кивнул, подавая знак своим людям. Двое практиков подошли к Маркусу, осторожно подняли его и уложили на носилки, сотканные из водной ци. «Спасибо», — сказал мужчина, глядя на Лиру. «Мы позаботимся о нем. А вы?» «Мы идем к восточным воротам», — ответила она коротко, ее взгляд уже был направлен в сторону. «Подкрепление там тоже не помешает». Мужчина кивнул, отправляя нескольких практиков с Маркусом, а сам скомандовал направляться на восток столицы. Лира посмотрела на чешуйку, которая снова приняла свой обычный вид и уселась на ее плече. «Теперь к Джину?» — спросила змейка, ее голос был полон энтузиазма. «Нет, я же сказала, нам нужно на восточные ворота. Если противник прорвется там, то шансов отстоять столицу будет меньше. Джин справится, он всегда справляется. Папа будет недоволен». Мы должны быть с ним. Чешуйка недовольно зашипела. Успокойся, отрезала Лира, неожиданно для самой себя погладив ту по голове. Мы найдем его позже. Сейчас важнее отрезать подкрепление. Хорошо, тогда я провожу тебя до ворот, а потом пойду к папе. Они двинулись дальше, но едва достигли последней улицы, отделявшей их от городской стены, как земля под ногами задрожала. Впереди, у восточных ворот, раздался глухой треск, словно что-то гигантское проросло из-под земли. Лира остановилась, ее взгляд устремился вперед. Практики, защищавшие ворота, разлетались в разные стороны, словно листья под порывом ветра. Древесные корни, огромные и извивающиеся, прорвались сквозь каменную мостовую, оплетая ворота и сминая их как бумагу. «Похоже, тут моя помощь пригодится больше», произнесла Чешуйка. Ее голос в этот момент был неожиданно серьезным. Лира цокнула языком. Она сузила глаза так, что выражение лица стало отдавать чем-то хищным и опасным. «Из всех противников мне досталась именно она», раздраженно пробормотала она. «Вот же проклятие!» У ворот, окруженная гигантскими корнями, стояла величественная фигура. Ее длинные черно-зеленые волосы извивались на ветру, словно змей, а кожа, покрытая узорами, похожими на древесную кору, сияла мягким зеленым светом. Ганрана Нерейская, глава драконов девяти деревьев, смотрела на защищавших столицу людей безразличным взглядом. Она просто выполняла свою задачу, не больше и не меньше. Глава 16. Арена вокруг нас изменилась. Пространство, казалось, сжалось, заключив меня и Этерия в кольцо из сверкающих лезвий, висящих в воздухе. Их было слишком много, чтобы сосчитать. Клинки различных форм и размеров, от изогнутых ятаганов до массивных двуручных мечей, заполнили все вокруг. Они вращались в воздухе, словно звезды в собственном созвездии, окружая нас смертоносным вихрем, который излучал холодный блеск металла. Это была его территория, арена бесконечных клинков. Этерий парил над землей, его ноги с легкостью ступали по лезвиям, словно они были твердой платформой. Его движения были неспешными, но в них читалась абсолютная уверенность. Каждый шаг практика заставлял мечи вокруг двигаться быстрее, заполняя пространство звоном и вибрацией, словно эти клинки пели свою смертельную песнь. Мужчина выглядел, как воплощение самого металла, безжалостного, холодного, неумолимого. И стоит сказать, в какой-то мере это было даже красиво и завораживающе, если бы не смертельная опасность от этой техники. «Это место станет твоей могилой», Джинри, его голос, насыщенный презрением, разнесся по арене. «Ты занятный противник, но мне всегда не нравились те, кто пытается перешагнуть свою природу. Ты, молодой и самоуверенный наглец, который понахватался техник то тут, то там. Я же, мастер, между нами пропасть. Кто-то говорил мне нечто подобное совсем недавно», ответил я, сжимая рукоять Лунариса. «И знаешь, его труп лежит где-то в развалинах, а я даже не помню его имени. Может, присоединишься к нему?» Глаза мужчины сузились, и я увидел в них вспышку раздражения. Видимо, он не любил, когда ему дерзили. «Хорошо, это моя сильная сторона». Пока он думал, как поставить меня на место, я уже оценивал территорию. Лезвия, вращающиеся вокруг нас, были не просто украшением. Они излучали ци металла, подавляя мою собственную духовную энергию. Вокруг стояла невидимая, но ощутимая тяжесть, как если бы само пространство сопротивлялось каждому вдоху. Это не просто техника, это целый мир, где он был богом, а я – незваным гостем. «Ты даже не понимаешь, где находишься», – произнес Этери, его голос стал холодным. «На своей арене я могу все, ты же – лишь насекомое, которое вот-вот будет раздавлено». Он сделал легкий прыжок, взмывая в воздух. Тело практика двигалось с изяществом, а ноги легко касались лезвий, словно он парил над ними. В тот же миг десятки мечей сорвались с места, устремляясь ко мне, как стая голодных хищников. Каждый клинок излучал смертоносную ауру, и я понял, это не просто оружие, это продолжение его воли. «Поток тысячи рек!» — выкрикнул я, взмахнув рукой в ответ на его действие. Вода закружилась вокруг меня, формируя огромную змею. Ее тело сверкало, отражая блеск мечей. Созданное из моей ци существо поднялось в воздух, встречая первый натиск. Лезвия врезались в ее водяное тело, и на мгновение показалось, что она справится. Но затем я ощутил, как их металл прорезает воду, оставляя в ней глубокие разрывы. Этери не просто управлял клинками, он наделял их своей ци, которая разъедала мою защиту, словно яд. «Ты, «Правда, думаешь, что вода способна победить сталь?» Его насмешка разнеслась по арене. Я сжал зубы, усиливая поток водной ци. Змея извивалась, атакуя клинки, но они двигались быстрее, чем я мог предугадать. Один из них прорвался сквозь защиту и устремился ко мне. Я едва успел уклониться, активировав поступь водного дракона. Мое тело ринулось вперед, оставляя за собой лишь размытую фигуру. Лезвие вонзилось в землю, оставляя глубокую борозду. Этери, паря над лезвиями, поднял руку, и в тот же миг мечи закружились вокруг него. Он взмахнул рукой, и клинки, словно волна, устремились ко мне. «Ливень стальных игл!» — выкрикнул мой противник. Мечи начали разделяться, превращаясь в сотни мельчайших металлических игл, но не менее опасных. Они летели со всех сторон, заполняя все пространство. Их было слишком много, чтобы просто уклониться. Я активировал лунную сферу, и серебристый щит окружил меня. Иглы врезались в сферу, замедляясь и теряя свою энергию. Но их было слишком много. Моя защита начала скрипеть, покрываясь паутиной трещин, и я понял, что скоро она не выдержит. «Ладонь обратного течения!» — выкрикнул я, распахивая руки. Водная ци окутала мои ладони. Когда иглы прорвали сферу и устремились ко мне, я направлял их обратно, усиливая их собственной энергией. Металлический дождь, усиленный моим потоком, устремился к Этерию, но он лишь усмехнулся. Его клинки собрались перед ним, создавая щит, который поглотил мою атаку. «Хорошая попытка», — сказал Этери, опускаясь на одно из лезвий, — «но недостаточно. Ты теряешь силы, Джинри, а я только начинаю». Он сделал шаг вперед, и в тот же миг клинки под его ногами начали вибрировать. Их звон усиливался, превращаясь в оглушительный гул. Резонанс острия. Его голос прорезал воздух, как звенящий металл. Клинки начали испускать волны вибраций, которые сотрясали все вокруг. Эта вибрация проникала в мое тело, разрывая концентрацию. Даже воздух стал тяжелым, как если бы он наполнился невидимыми лезвиями. «Проклятие!» — выдохнул я, пытаясь удержать равновесие. «Ты стоишь на грани», — произнес он тоном, полным самодовольства. «Но я закончу это быстро». Шаг клинка. Этерия исчез. Его тело превратилось в размытое пятно, которое мелькало между вращающимися клинками. Он двигался так быстро, что мои глаза не успевали за ним. Я почувствовал, как первый удар прошел по моей спине, затем второй, по плечу. Его клинок был везде и нигде одновременно. Каждая атака оставляла глубокие порезы, и если я не сделаю что-то немедленно, этот бой закончится за считанные минуты. «Достаточно!» — выкрикнул я, активируя печать разрушающей волны. Водная ци собралась в одной точке передо мной, создавая мощный резонанс. Пространство вокруг дрожало, когда я высвободил эту энергию. Ударная волна прокатилась по арене, сметая все клинки на своем пути. Этери, который парил в воздухе, на мгновение замер, его фигура дрогнула. «Вот это уже лучше», — выравниваясь, — сказал он. «По крайней мере, ты проживешь чуть дольше Маркуса». Я тяжело дышал. Каждая техника, которую я использовал, истощала мои силы, ведь на чужой территории мне приходилось использовать в несколько раз больше своей ци, чтобы они возымели эффект. Этери же выглядел так, словно только разогревался. «Ты интересный противник, Джинри», — произнес он. В его голосе слышалось на удивление уважение ко мне, но и неприкрытая угроза. «Но это конец. Ты слишком слаб, чтобы победить меня». Парящие клинки вокруг нас вибрировали, издавая тревожный, раздирающий уши звон. Этери не спешил атаковать. Он стоял на одном из своих клинков, словно на пьедестале, и смотрел на меня сверху вниз, как хищник, который уже решил, как лучше растерзать свою жертву. Его аура металла давила на окружающее пространство, превращая все в сухую, жесткую пустыню из острых граней. Каждый мой вдох казался болезненным, словно воздух был пропитан мельчайшими металлическими осколками, которые резали легкие. «Ты держишься удивительно долго», — произнес мужчина голосом холодным, как сталь, но в нем все так же сквозило уважение. «Но ты должен понять, я не просто мастер клинков, я их воплощение. Ты борешься не со мной, ты борешься с самой природой металла, и ты проигрываешь». Его слова сопровождались легким движением руки, и клинки, которые парили вокруг него, начали двигаться синхронно. Они образовали идеальное кольцо, вращающееся с пугающей скоростью. Звон металла усилился, превращаясь в пронзительный гул, который вибрацией отдавался в груди. «Стальное эхо!» — выкрикнул мужчина. Кольцо клинков взорвалось, испуская волны невидимой энергии. Эти волны не просто нарушали баланс, они проникали в мои меридианы, разрывая поток ци, сбивая концентрацию, как если бы каждый мой внутренний резерв был атакован тысячами невидимых клинков. Я почувствовал, как мои техники начали рушиться изнутри. Вода, которую я направлял в воздух, теряла форму, распадаясь на капли. Я стиснул зубы, силой воли удерживая себя на ногах. Лунарис дрожал в моих руках, словно клинок тоже чувствовал эту вибрацию. Но я не собирался отступать. «Ты любишь говорить», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Но знаешь, я всегда считал, что настоящая сила — это не слова, это действия». Этери прищурился, но не ответил. Едва заметное движение его руки и клинки, которые парили вокруг, вновь начали собираться в формацию. Не нужно быть гением, чтобы понять, следующая атака будет еще сильнее. Я закрыл глаза, сосредоточившись. Водная ци, которая текла по моим меридианам, замедлялась, словно дрожала под давлением его металла. Но я не мог позволить ей остановиться. Я направил ее в Лунарис, позволяя лунной ци смешаться с водной. Клинок засветился мягким серебристым светом, его лезвие стало холодным, как зимняя ночь. «Печать лунного эха!» — выкрикнул я, делая первый рубящий удар. Серебристая энергия вырвалась из Лунариса, создав передо мной призрачный силуэт. Этот силуэт повторил мой удар, а затем еще раз. Три серебристых дуги света устремились к Этерию, сияя, как падающие звезды. Они двигались быстро, оставляя за собой след, который казался разрывом в самом пространстве. Этерий сделал легкий шаг назад, его клинки мгновенно собрались перед ним, создавая щит. Первая дуга врезалась в защиту, вызвав мощный взрыв. Вторая пробила щит, заставив его отступить. Третья дуга достигла практика, оставив глубокий разрез на его доспехах. Он пошатнулся, но не упал. Далее практик металла поднял руку, и клинки вокруг него начали собираться в новую формацию. Они вращались вокруг него, создавая поток металлической энергии, который поднимал пыль и обломки с земли. «Тебе стоит гордиться, Джинри. Ты заставил меня использовать это», — его голос был полон угрозы. «Рождение стальной бури». Клинки начали вращаться быстрее, их звон превратился в рев. Поток воздуха вокруг нас усиливался, превращаясь в торнадо, наполненное лезвиями. Этот смерч двигался ко мне, не оставляя мне места для уклонения. Я активировал лунную сферу, создавая вокруг себя серебристый купол. Торнадо обрушился на мою защиту, его лезвия врезались в нее, оставляя трещины. Каждый удар отзывался болью в моих меридианах, но я держался. Серебристый свет мерцал, отражая атаки, но я знал, что долго так не продержусь. «Удар полумесяца!» — выкрикнул я, направляя всю свою силу в Лунарис. Клинок излучал ослепительное серебристое сияние, когда я сделал мощный горизонтальный взмах. Серебристая дуга света вырвалась вперед, пронзая торнадо. Лезвия, которые вращались вокруг Этерия, начали разрушаться, превращаясь в пыль. На мгновение его атака застопорилась, но Этерий не был готов сдаться. Он вырвался из разрушенного торнадо, его глаза горели яростью. Мужчина сделал шаг вперед, и клинки вновь начали собираться вокруг него. «Ты хорош, Джинри», — холодным, словно лед, тоном произнес практик. «Но это конец». Он поднял руку, и воздух вокруг нас начал вибрировать. Клинки, которые парили в воздухе, начали сливаться, создавая гигантский меч, который сиял, как солнце. «Клинок небесного господина». Его голос эхом разнесся по арене. Меч устремился ко мне, его скорость была невообразимой. Я знал, что не успею уклониться. Знал, что моя лунная сфера не выдержит. Но я не собирался отступать. «Контроль территории. Домен семи водопадов», — выкрикнул я, направляя всю свою ци в землю. Вода начала собираться вокруг меня, формируя семь огромных водопадов. Их рев заглушал все, их мощь ощущалась в каждом вдохе. Каменные головы змей поднялись в небо, извергая потоки воды, которые сталкивались с мечом Этерия. Но этого было недостаточно. Я направил лунную ци в свой домен. Вода засветилась серебристым светом, ее потоки стали плотнее, сильнее. Над водопадами появилась огромная луна, ее свет залил все пространство. Меч Этерия столкнулся с моим доменом, но его сила начала угасать. Лунный свет проникал в его клинок, разрушая его изнутри. Вода обрушилась на Этерия, сбивая его с ног. Когда все закончилось, я стоял среди разрушенной арены, тяжело дыша. Луна над моим доменом все еще светила, ее свет был мягким и успокаивающим. «Ну, что теперь, все еще будешь кичиться своей силой?» Бросил я, стараясь не демонстрировать, насколько меня это вымотало, глядя на поднимающегося на ноги противника. Глава 17. Пространство между мной и Этериеем было поглощено хаосом. Его арена бесконечных клинков продолжала вращаться, заполняя все вокруг звоном тысяч лезвий, сверканием стали и давящей энергией. Воздух, насыщенный металлической ци, вибрировал так, что казалось, сам мир раскалывается. Эта территория, созданная его волей, была поистине смертоносной. Но моя луна, сияющая над доменом семи водопадов, отвечала на его натиск с не меньшей силой. Серебристый свет, мягкий и холодный, заливал пространство, с каждым мигом подавляя его резонанс и разбивая гармонию клинков. Что это за ци? Впервые за бой голос третьего мастера летающих клинков дрогнул. В нем звучало не просто удивление, а настоящая растерянность. Твоя энергия, она не похожа ни на что, что я видел раньше, а я видел многое. Что это за сила? Его глаза, полные уверенности мгновение назад, теперь блестели тревогой. Клинки, которые раньше двигались с неумолимой точностью, начали замедляться. Луна над моим доменом вибрировала, излучая потоки лунной ци, которые не просто ослабляли его атаки, но и проникали в саму ткань его территории, разъедая ее изнутри. Это была не просто энергия, это была сущность, которая шла против природы его металла, замедляя его движение, вытягивая силы. «Ты хотел стать воплощением клинков?» Я усмехнулся, чувствуя, как его аура теряет стабильность. «Но, похоже, ты забыл, что металл может быть холодным и неподвижным, а я заставлю его застыть». Этерий скрипнул зубами, его лицо исказилось от ярости. Он сделал резкий взмах рукой, и сотни клинков сорвались с мест, устремляясь ко мне, но их траектория была неровной, словно они потеряли свою прежнюю точность. Лунная ци продолжала вибрировать, замедляя их полет. Серебристое сияние наполняло воздух, превращая каждую атаку в туманную иллюзию, которую можно было разрубить на части. Я активировал печать лунного эха, и передо мной возникли три призрачных силуэта. Каждый из них отражал мои движения, каждый был продолжением моей воли. Они разом атаковали, их лезвия рассекали воздух, врезаясь в клинки Этерия, разламывая их. Серебристый свет столкнулся с металлическим блеском, и пространство наполнилось треском разрывающейся стали. Этерий отступил, его лицо побледнело. В одно мгновение он потерял контроль над ситуацией, с противником, которого, казалось бы, он мог раздавить одним пальцем. От такого сложно оправиться за долю секунды. Мужчина поднял руку, пытаясь призвать клинки обратно, но те больше не слушались его так, как раньше. Лунная ци проникала в каждый уголок его территории, разрушая ее основу. «Что это за проклятая энергия?» Голос мужчины сорвался на крик. «Она разрушает мою территорию. Разве такое возможно?» «Возможно все, если идти вперед и преодолевать преграды на своем пути», ответил я холодно, шагнув к нему. «Лунарис в моей руке стал продолжением моей решимости. Ты думал, что твои клинки могут сокрушить все, но даже сталь ржавеет, когда ее касаются небеса». Я поднял клинок, и серебристый свет лунной ци устремился вверх, усиливая сияние луны. Вода семи водопадов начала вибрировать, их потоки становились все мощнее. Каменные головы змей, извергающих эти потоки, засияли, их глаза наполнились холодным светом. Луна, которая висела над нами, начала вибрировать сильнее, ее свет становился невыносимо ярким. Пространство под ее сиянием подчинялось мне. «В прошлый раз, сражаясь с Вейланом, я понял одну занятную вещь», — сказал я, глядя не на своего противника, а куда-то сквозь него. «Лунная ци — это не просто вспомогательная духовная энергия. Несмотря на свое спокойное течение, она может быть разрушительной. А самое забавное, что она очень похожа на ледяную ци». Этерий попытался атаковать. Его клинки вновь пришли в движение, но на этот раз они двигались медленно, словно их тяготила невидимая сила. Его шаги стали неровными, а его дыхание – тяжелым. Лунная ци не просто ослабляла его, она разъедала его волю, его духовную энергию, заставляя его тело сопротивляться самому себе. «Ты не можешь быть настолько сильным!» Голос мужчины звучал как рев загнанного зверя. Он сделал еще один шаг вперед, но его ноги дрогнули, и практик опустился на одно колено. «Это невозможно!» Я не ответил. Вместо этого я направил Лунарис вперед. Водяная змея в мгновение собралась из тысячи капель и устремилась к нему. Ее тело, насыщенное серебристым светом, окружило его, сжимая и подавляя его ци. Этери попытался вырваться, но его тело больше не слушалось. Его клинки начали падать, один за другим, врезаясь в землю с глухим звоном. «Я не проиграю!» – закричал мужчина. Его голос звучал как последний крик отчаяния. «Я мастер! Я воплощение клинков! Я! Ты лишь человек!» – перебил я его, делая шаг вперед. «И ты уже проиграл!» Этери внезапно поднял взгляд. Его глаза горели безумием. Он активировал остатки своей ци, разорвав путы моей змеи, пытаясь бросить все свои силы в последний рывок. Но его атака была хаотичной, лишенной точности. Я легко парировал его удар, а затем нанес ответный. Лезвие Лунариса оставило глубокую рану на его груди, и он снова упал на колени. «Нет», – прошептал практик, его голос дрожал. «Нет, только не какому-то щенку, вроде тебя». Он попытался развернуться, его тело дрожало от слабости. Я понял, что Этери собирается бежать. Его страх был очевиден. Он знал, что не может победить. Но я вспомнил слова Маркуса. Его горечь, его злость. Маркус мечтал о мести этому человеку, а теперь его убийца стоял передо мной, готовый сбежать, как жалкий трус. И куда только исчезло все его бахвальство и высокомерие. Мое решение было мгновенным. Я поднял Лунарис, серебристый свет мелькнул на его лезвии. Этери обернулся. Его глаза расширились от ужаса. «Нет, подожди, мы можем договориться. Я дам тебе все, что ты захочешь, все». Его голос был полон отчаяния. «Ты уже отнял все, что мог», — ответил я холодно. «И никакие богатства не закроют твой долг». Лунарис опустился. Лезвие пронзило, как оказалось, трусливое сердце Этерия, и его тело застыло. Глаза мужчины расширились, а затем потухли. Оставшиеся мечи, которые еще мгновение назад окружали нас, упали на землю, лишенные воли. Его арена бесконечных клинков рассыпалась, и мы снова оказались в разрушенном дворе. Этери рядом не стоял по силе с Вейланом. Я посмотрел на его бездыханное тело. На плече виднелась нашивка с символом летающих клинков и знаком третьего мастера. Даже удивительно, что такой слабовольный человек смог добраться до такой ступени. Неужели он не встречал препятствий на своем пути? Я протянул руку и резким движением сорвал его отличительный знак. Это словно стало знаком того, что справедливость свершилась. Традиция лунной поступи, которую я помнил с самого начала своего пути. «Для тебя, Маркус», — произнес я тихо, сжимая нашивку в руке. Но время на размышление было коротким. Я услышал громкий треск и, обернувшись, увидел, как дворец императора начал рушиться. Покрытый трещинами, он сотрясался от мощных атак. Вспышки молний, золотой ци, всполохи теней и других видов ци разрывали пространство. Отовсюду раздавались звуки сражения. Я отступил на несколько шагов, наблюдая за творящимся здесь хаосом. Внезапно стена рядом со мной взорвалась, и две фигуры вылетели из пролома, кубарем катясь по земле. Одна из них тут же поднялась. Это был мужчина с тяжелой аурой, вокруг которого появился огромный тигр, источающий угрозу. Вторая фигура, женщина, ее тело окутали корни, которые оплели ее, словно доспехи. Следом из пролома вышел еще один практик. Его походка была неспешной, но его присутствие давило так, что воздух вокруг словно стал гуще. Его аура была столь тяжелой, что даже я, привыкший к сильным противникам, почувствовал, что этот человек был на совершенно ином уровне. С другой стороны раздался громкий взрыв, и из здания вылетели два практика молнии, мужчина и женщина. Они столкнулись в воздухе, их тела окружали электрические разряды, которые били в стены и в землю. Их бой был настолько яростным, что они словно были воплощением самой грозы. Я перевел взгляд на разлом в стене дворца. Там, в центре разрушений, был тень. Его фигура, окутанная тьмой, двигалась с нечеловеческой скоростью. Он сражался с Вандером Гладиусом, патриархом летающих клинков. Их бой был похож на столкновение стихий, которые никогда не должны были сталкиваться. Тени и клинки переплетались, каждый их удар был смертельным. Чуть дальше я заметил Зарага. Его фигура была заключена в формацию, которая светилась ярким светом. Он бил по ней изнутри, его золотое пламя разрывало защиту. Трещины на формации становились все больше, и казалось, что она вот-вот рухнет. Высокий мужчина, чья аура давила на все вокруг, посмотрел на двух своих противников, потом на меня. Его взгляд был холодным, но в нем читалась уверенность. Он кивнул, словно признавая меня. Если я ничего не путаю, то он из числа защитников императора, по крайней мере, он был против напавших на столицу. «Сейчас императору потребуется любая помощь», — неожиданно произнес он. Его голос был глубоким и резким. «Если Зарак вырвется, мы не сможем выстоять. На данный момент силы равны, и любое вмешательство покачнет чашу весов. Что мне нужно сделать?» — спросил я, сжимая Лунарис. «Помогите мне», — ответил он, кивая на сражение с Вандером. «Он сложный противник. Мы же справимся со своими врагами самостоятельно». Я кивнул и, не теряя времени, ринулся туда, где тени и клинки сталкивались в смертельном танце. Восточные ворота столицы содрогались под натиском невидимой силы. Камни крошились, металл стонал, а воздух наполнился запахом свежей земли и древесной коры. Лира стояла напротив полуразрушенной стены, предвкушая самое тяжелое сражение в своей жизни. Перед ней, словно воплощение самой природы, возвышалась Ганарана Нерейская, глава драконов девяти деревьев. Ганарана была величественна. Ее длинные черно-зеленые волосы извивались, словно живые лианы, а кожа, покрытая узорами, напоминающими древесную кору, светилась мягким изумрудным светом. Она излучала ауру древней силы, словно сама земля встала на ее защиту. Лира стиснула зубы. Она понимала, что нельзя допустить Ганарану к императорскому дворцу. Если такой мощный союзник присоединится к атакующим, столица точно падет. Сейчас любое подкрепление могло сыграть решающую роль в этой войне. «Уйди с дороги, дитя», — голос Ганараны был глубоким и мелодичным, словно шелест листвы на ветру. «Я узнаю в тебе ученицу громового отшельника Аргуса, но я — противник, который тебе не по зубам». Лира выпрямилась, ее тело окутали тонкие нити ци молнии. «Я не уйду», — ее голос был твердым. «Ты не пройдешь дальше». Ганарана вздохнула, в ее глазах промелькнула тень сожаления. «Тебе одной со мной не справиться. Прошу, дитя, не вынуждай меня. Вообще-то, она не одна». Внезапно раздался писклявый и слегка шепелявый голос. Чешуйка, маленькая белая змейка, выглянула из-за плеча Лиры. Ее кристальные глаза сверкнули вызовом. Ганарана на мгновение замерла, ее взгляд стал острым. «Что это за существо? Оно необычное. Я чешуйка», — гордо заявила змейка. «И мы вдвоем тебя остановим». Лира не дала Ганаране времени на размышления. Ее тело окутало разрядами фиолетовых молний, и она взмыла в воздух. Танец грозовой феи. Молнии сорвались с ее пальцев, устремляясь к Ганаране. Но глава драконов девяти деревьев даже не шелохнулась. Земля перед ней вздыбилась, образуя мощный щит из камня и корней. Молнии Лиры разбились о него, оставив лишь черные подпалины. «Наивно», — прошептала Ганарана, и одновременно с этим ее руки взметнулись вверх. Объятия древнего леса. Земля под ногами Лиры задрожала, и огромные корни вырвались наружу, пытаясь схватить ее. Девушка едва успела увернуться, используя свою технику шагов. «Чешуйка!» — крикнула Лира. «Помоги мне!» Змейка кивнула и вдруг начала расти. Ее тело удлинилось, покрываясь кристаллическими чешуйками, которые теперь светились молниями. Чешуйка обвелась вокруг Лиры, создавая живой щит. «Ты полна сюрпризов, дитя», — Ганарана слегка наклонила голову. «Но этого недостаточно». Она сделала шаг вперед, и земля под ее ногами расступилась. Огромные деревья начали расти прямо из камня, их ветви тянулись к Лире, пытаясь схватить ее. Лира взмыла выше, ее руки сложились в сложную печать. Гроза расплаты. Небо над ними потемнело, и огромная молния ударила прямо в Ганарану. На мгновение все заволокло дымом, но когда он рассеялся, глава драконов девяти деревьев стояла невредимой, окруженная куполом из плотно сплетенных лиан. «Впечатляюще», — спокойно произнесла Ганарана, — «но позволь показать тебе настоящую силу». Ее глаза вспыхнули зеленым огнем, и вокруг нее начала формироваться огромная фигура. Это был древесный голем, высотой с трехэтажный дом. Его тело состояло из переплетенных стволов и ветвей, а глаза светились изумрудным светом. «Защитник вековой рощи», — воскликнула Ганарана, и голем двинулся вперед. Лира стиснула зубы. Она понимала, что ее сил может не хватить против такого противника, но отступать было нельзя. «Чешуйка», — прошептала она, — «ты можешь повторить его ци?» Змейка кивнула, и ее тело начало меняться. Она выросла еще больше, ее чешуя приобрела зеленоватый оттенок, а тело стало похоже на переплетение лиан. Лира тут же запрыгнула на чешуйку сверху, уже собирая ци молнии в своих руках. Только в совместных действиях она видела шанс на успех. Два гигантских существа столкнулись, сотрясая землю. Лира воспользовалась моментом и атаковала Ганарану. Танец тысячи светлячков. Воздух вокруг наполнился мириадами крошечных искр, которые устремились к главе драконов девяти деревьев. но Ганрона лишь улыбнулась. Водяная завеса. Ученица отшельника замерла от удивления. Вокруг Ганроны возник купол из чистейшей воды, который поглотил все электрические разряды. «Ты владеешь водной ци?» – выдохнула Лира. «Я владею многим, дитя», – ответила Ганрона. «Природа многогранна», но Лира не растерялась. Благодаря тренировкам с джинном, она знала, как справляться с водной ци. «Грозовая пантера!» – крикнула она, и из ее рук вырвалось существо, сотканное из чистой духовной энергии. Пантера бросилась на водяной купол Ганроны, и когда они столкнулись, произошел мощный взрыв. Ударная волна отбросила обеих женщин в разные стороны. Девушка тяжело приземлилась на землю, чувствуя, как ее силы иссякают. Она использовала почти всю свою духовную энергию, но Ганрона, казалось, только разогревалась. «Ты сильна, признаю», — произнесла глава драконов девяти деревьев, поднимаясь на ноги. «Но ты не понимаешь, во что ввязалась. Это война». Она не закончила фразу, но Лира уловила в ее голосе нотки сожаления. Казалось, Ганрона не хотела этого боя, не хотела убивать. Но она была вынуждена идти до конца, иначе просто было нельзя. «Если ты не хочешь этого, почему продолжаешь?» — спросила Лира, пытаясь выиграть время и скопить немного ци. «Есть вещи, которые выше наших желаний, дитя», — Ганрона покачала головой. «Иногда мы должны делать то, что необходимо, а не то, что хотим. Такова природа выживания в этом мире». С этими словами она подняла руки, и земля вокруг начала дрожать. Огромные корни вырвались из-под камней, формируя гигантскую ладонь. «Длань матери природы», — воскликнула Ганрона. Гигантская ладонь устремилась к Лире, готовая схватить ее. Девушка попыталась увернуться, используя свою технику шагов, но она была слишком истощена. Корни обвили ее ноги, и Лира почувствовала, как ее тянет вниз. Чешуйка, которая наконец разобралась с древесным големом, резко уменьшилась в размерах и бросилась к ней, увеличиваясь в самый последний момент. Змейка подхватила Лиру, вырывая ее из хватки корней, но инерция была слишком сильной. Они обе полетели вниз, врезавшись в полуразрушенную стену. Лира застонала от боли, но вдруг ее глаза расширились от удивления. Мир вокруг нее изменился. Она видела тонкие серебристые нити, которые пронизывали все вокруг. Эти нити были повсюду, в земле, в воздухе, даже в теле Ганроны. «Что это?» – подумала Лира, пытаясь сфокусироваться. И тут она поняла. Эти серебристые нити были энергопотоками, а точнее, местами, где эти потоки были наиболее ослаблены. Ее взгляд остановился на Ганроне, и она увидела то, что раньше было скрыто от ее взгляда. На груди главы драконов девяти деревьев была точка, где серебристые нити сплетались в сложный узор. Ганрона тщательно поддерживала там поток ци, но Лира видела, что это место было уязвимым. «Рана», — осознала Лира, — «старая рана от битвы с кровавым патриархом». Она вспомнила истории, которые слышала от Аргуса. Великая битва за континент, где Ганрона и другие великие мастера сражались с ужасным кровавым патриархом и принесли в жертву свое дальнейшее возвышение, чтобы запечатать его. Эта рана была напоминанием о том сражении, и если нарушить циркуляцию ци в этом месте. Лира поднялась на ноги, ее глаза горели новой решимостью. Девушка не знала, почему она это увидела, но ее это мало волновало. Ученица отшельника всегда предпочитала действия размышлениям. Она посмотрела на чешуйку, которая все еще поддерживала ее. «Спасибо, чешуйка, ты спасла меня», — змейка довольно зашипела, а Лира повернулась к Ганроне. Теперь она видела путь к победе. «Такой старухе, как ты, уже давно пора уйти на покой», — решительно произнесла Лира, готовясь к новой атаке. Глава 18. Серебристые нити энергопотоков пронизывали все вокруг, открывая Лире новый уровень восприятия реальности. Ее взгляд был прикован к Ганроне, к той точке на груди главы драконов девяти деревьев, где серебристые линии сплетались в сложный узор. Старая рана, напоминание о битве с кровавым патриархом, теперь стала ключом к победе. Лира выпрямилась, игнорируя боль в теле. Ее глаза горели решимостью, а руки уже наполнялись ци-молнией. «Чешуйка», — прошептала она, — «видишь ту точку на ее груди? Бей туда». Змейка кивнула, ее кристаллические глаза сверкнули, на удивление, пониманием. В этот момент Лира старалась не думать, почему она это видит и видит ли кто-то еще, просто доверилась чутью. Ганрона настороженно наблюдала за ними, ее лицо оставалось спокойным, но в глазах читалась тревога. Она чувствовала, что что-то изменилось, но не могла понять, что именно. Лира не дала ей времени на размышления. Молния сорвалась с ее пальцев, устремляясь к уязвимой точке Ганроны. Глава драконов девяти деревьев инстинктивно подняла руку, создавая щит из переплетенных лиан, но Лира уже была готова к этому. Ее вторая рука метнула еще один разряд, огибая защиту ломаной линией, и целясь точно в цель. Ганрона едва успела уклониться, но край молнии все же задел ее грудь. Она зашипела от боли, ее лицо на мгновение исказилось. «Как ты?» – начала она, но Лира уже продолжала атаку. «Танец грозовой феи!» – выкрикнула девушка, и ее тело окутали фиолетовые молнии. Она двигалась с невероятной скоростью, оставляя за собой след из разрядов духовной энергии. Каждое движение было направлено на то, чтобы атаковать уязвимую точку Ганроны. Глава драконов девяти деревьев отбивалась, создавая защитные барьеры из корней и лиан, но Лира видела, как с каждым ударом ее движения становились медленнее. Чешуйка не отставала. Она трансформировалась в огромную змею, чье тело было покрыто кристаллами, отражающими молнии Лиры. Змейка атаковала Ганрону сзади, пытаясь отвлечь ее внимание от Лиры. «Объятия древнего леса!» — воскликнула Ганрона, и земля под ногами Лиры задрожала. Огромные корни вырвались наружу, пытаясь схватить девушку. Но благодаря своему новому зрению, Лира видела, где энергопотоки в корнях были слабее. Она ловко уворачивалась, используя эти слабые места, чтобы прорваться сквозь атаку Ганроны. «Ты не сможешь уворачиваться вечно, дитя», — произнесла глава драконов девяти деревьев, но в ее голосе уже не было прежней уверенности. Лира видела, как Ганрона старается защитить свою уязвимую точку, одновременно поддерживая поток ци в этом месте. Это отнимало у нее много сил, и девушка знала, что нужно продолжать давить. «Гроза расплаты!» — крикнула Лира, и небо над ними потемнело. Огромная молния ударила прямо в Ганрону, но в последний момент та создала купол из плотно сплетенных лиан. Молния разбилась о защиту, но Лира видела, как энергопотоки в теле Ганроны задрожали от напряжения. Бой продолжался, и Лира заметила, что несколько раз женщина могла нанести ей смертельный удар, но лишь старалась сбить ученицу-отшельника с ног или нанести тяжелый удар. Девушка поняла, что глава драконов девяти деревьев не хочет ее убивать. «Почему ты сдерживаешься?» – выкрикнула Лира, уворачиваясь от очередной атаки. Ганрона не ответила, но в ее глазах мелькнула тень сожаления. Внезапно воздух вокруг них начал сгущаться. Лира почувствовала, как пространство вокруг нее начало изменяться. Ганрона подняла руки, и мир вокруг них преобразился. «Контроль территории, сад изящных слов», – произнесла глава драконов девяти деревьев. Вокруг них начал расцветать удивительный сад. Каждое слово, которое произносила Ганрона, превращалось в растение. Цветы, деревья, лианы, все вокруг оживало, подчиняясь ее воле. «Шипы истины», – прошептала она, и десятки острых шипов устремились к Лире. Лианы справедливости и огромные лианы попытались опутать девушку. Лира поняла, что пришло время использовать свой козырь, иначе ей просто не продержаться. «Контроль территории, грозовое царство», – выкрикнула она, и мир вокруг нее изменился еще раз. Небо потемнело, и воздух наполнился зловещим треском. Молнии начали бить вокруг, создавая причудливые узоры. Но самое удивительное было в том, что молнии тоже формировали растения, электрические цветы, грозовые деревья, сверкающие лианы. Территории столкнулись, создавая невероятное зрелище. Слова Ганроны превращались в растения, которые тут же атаковали Лиру, но молнии девушки перехватывали их, трансформируя в свои собственные создания. «Громовой дуб», — произнесла Лира, и огромное дерево из чистой молнии выросло рядом с ней, его ветви защищали ее от атак великого мастера. «Лотос бури», — и прекрасный цветок из электричества распустился у ее ног, испуская волны энергии, которые отталкивали растения Ганроны. Но ученица-отшельника не забывала о своей главной цели. Каждая ее атака, каждое созданное ею растение было направлено на уязвимую точку серьезной противницы. Молнии били точно в цель, заставляя главу драконов девяти деревьев постоянно защищаться. Чешуйка тоже не оставалась в стороне. Она атаковала растения Ганроны, разрушая их своим электрическим дыханием, которое резонировало с ци Лиры. «Папа будет мной гордиться», — радостно воскликнула чешуйка, сметая очередную волну атакующих лиан. Ганрона начала слабеть, ее движения стали менее точными, а дыхание — тяжелым. Лира видела, как энергопотоки в ее теле становятся все более хаотичными. Глава драконов девяти деревьев несколько раз закашлялась, и изо рта у нее потекла струйка крови. «Ты сильна, дитя», — произнесла Ганрона, с трудом выпрямляясь. «Но ты не понимаешь, во что ввязалась. «Я понимаю достаточно», — ответила Лира, готовясь к финальной атаке. «Я хотя бы знаю, за что сражаюсь». Она собрала всю свою ци, формируя огромную молнию. Чешуйка приготовилась атаковать одновременно с ней. «Прости», — прошептала Лира, — «но я должна это закончить. Ты не оставила мне выбора». Молния сорвалась с ее рук, устремляясь прямо к сердцу Ганнераны. В то же время чешуйка выпустила мощный поток электричества из своей пасти. Две атаки слились воедино, создавая невероятно мощный удар. Ганнерана попыталась защититься, создавая барьер из всех растений своего сада, но было уже поздно. Комбинированная атака Лиры и чешуйки пробила ее защиту, ударив точно в цель. Глава драконов девяти деревьев вскрикнула от боли, ее тело содрогнулось. Она медленно опустилась на колени, ее дыхание было прерывистым. Сад вокруг них начал увядать, растения превращались в пыль. Грозовое царство Лиры тоже начало исчезать, молнии затихали. Лира подошла к поверженной Ганнеране, держа в руке небольшой разряд молнии, готовая атаковать, если потребуется. «Я не знаю, какие у тебя мотивы», — произнесла девушка, глядя на главу драконов девяти деревьев, «но ты выбрала не ту сторону. Небо в этот раз было за мной». Ганнерана подняла голову, ее глаза были полны боли и усталости. «Я знаю», — ответила она тихо, — «но я не могла иначе, ведь тогда Зарак просто перебил бы нас. Как глава, я была обязана защитить свою секту». С этими словами глаза Ганнераны закрылись, и она потеряла сознание. Лира быстро подхватила ее, не давая упасть. Девушка огляделась, пытаясь найти взглядом лекарей, которые могли бы помочь. «Чешуйка», — позвала она, — «нам нужно найти». Но змейка уже уменьшилась до своего обычного размера и выглядела очень взволнованной. «Прости, мама, то есть, первая мама», — пропищала чешуйка. «Я тут закончила, и теперь мне пора искать папу. Вон там уже идут люди водной секты, они помогут». С этими словами она рванула в сторону дворца императора, оставив Лиру одну с бессознательной Ганнераной на руках. «Эй, подожди», — крикнула Лира, но чешуйка уже исчезла из виду. Девушка вздохнула, осторожно укладывая главу драконов девяти деревьев на землю. Может, они и были противниками, но глава великой секты не заслуживала смерти. По крайней мере, стоило узнать, как много вреда они нанесли и какие мотивы были у этой женщины, чтобы предать дружбу с Шиньери. «Я ворвался в эпицентр сражения между Тенью и Вандером Гладиусом, патриархом летающих клинков. Их бой был подобен столкновению двух стихий, тьмы и стали. Клинки Вандера сверкали в воздухе, оставляя за собой серебристые следы, в то время как тень двигался, словно живое черное пятно, уклоняясь от каждого удара с невероятной грацией. Лунарис засветился в моей руке, и я направил удар полумесяца прямо в спину Вандера. Патриарх летающих клинков едва успел обернуться, когда серебристая волна энергии обрушилась на него. Он отразил атаку своим мечом, но его движения на мгновение замедлились. Этого мгновения хватило тени. Он материализовался за спиной Вандера, его руки, окутанные тьмой, нанесли серию молниеносных ударов. Вандер зашипел от боли, но сумел отскочить, создавая вокруг себя вихрь из летающих клинков. «Жалкое ничтожество», — прорычал Вандер, его глаза сузились от ярости. «Ты смеешь вмешиваться в бой двух мастеров? Твоя наглость не знает границ, а твоя самоуверенность просто поражает», — парировал я, готовясь к следующей атаке. «Может, стоит немного снизить планку?» Вандер взревел от гнева и направил на меня целый шквал летающих клинков. Я активировал лунную сферу, создавая вокруг себя защитный барьер. Клинки ударились о серебристую преграду, высекая искры. Пусть она и остановила их, но ненадолго, все же это были клинки патриарха великой секты. Защита треснула за мгновение, но этого хватило, чтобы я смог избежать атаки. Тень воспользовался этим моментом. Он растворился в воздухе, словно дым, и появился прямо перед Вандером. Его удар был настолько быстрым, что я едва уловил движение. Вандер отшатнулся, на его груди появился глубокий порез. «Решили сражаться вдвоем?» – прохрипел патриарх летающих клинков, сжимая рану рукой. «Но вам не победить, будь тут хоть четверо таких. Я – воплощение мастерства фехтования». С этими словами он поднял руки, и воздух вокруг нас наполнился звоном металла. Сотни, если не тысячи клинков появились из ниоткуда, окружая нас плотным кольцом. Каждый меч светился своей собственной аурой, готовый в любой момент атаковать. «Симфония тысячи клинков!» — воскликнул Вандер, и мечи пришли в движение. Они атаковали со всех сторон, создавая настоящий шторм из стали. Я едва успевал отражать удары, Лунарис в моих руках двигался с невероятной скоростью. Я вспомнил каждый урок фехтования и напряг все свои органы чувств. Но лучше всего помогало, конечно же, духовное зрение. Но даже так приходилось двигаться на пределе своих возможностей. Тень же, казалось, танцевал между клинками, его тело превращалось в дымку каждый раз, когда меч был готов его пронзить. «Джин», вдруг раздался голос тени рядом со мной, «твоя серебристая ци, она резонирует с моей теневой энергией, я чувствую родство между ними, думаю, мы можем использовать это». Я кивнул, понимая, о чем он говорит, хотя и не чувствовал никакого резонанса, но, думаю, в пылу битвы такое заметить в разы сложнее, а тень, как-никак, был в разы опытнее и сильнее, чем я, поэтому лучше довериться старшему. «Что нужно делать?» – спросил я, отражая очередную атаку летающего клинка. «Направь свою лунную ци в мою тень», – ответил мужчина. «Я создам форму, а ты наполнишь ее. Твоя задача – одолжить мне так много духовной силы, как только сможешь». Я не стал медлить. Сконцентрировавшись, я направил поток лунной ци в тень союзника. Она начала расти, становясь больше и плотнее. Тень тем временем начал формировать из нее что-то огромное. Вандер, видя, что мы готовим что-то масштабное, усилил натиск. Его клинки теперь двигались с удвоенной скоростью, создавая вокруг нас настоящий вихрь из стали. «Что бы вы ни задумали, у вас ничего не выйдет», — прокричал он, его глаза горели яростью и уверенностью в своей победе. Но было уже поздно. Тень завершил формирование, и я влил в его создание просто огромное количество лунной ци, большую часть того, что было в моем лунном море. То, что получилось, поразило даже меня. Перед нами возвышалось огромное существо, наполовину состоящее из тени, наполовину из лунного света. Оно было похоже на гигантского пса, чье тело переливалось серебристо-черными оттенками. Его глаза горели холодным светом, а клыки, казалось, могли разорвать само пространство. «Клык затмения!» — выкрикнул тень, и существо бросилось на Вандера. Патриарх летающих клинков попытался защититься, создавая вокруг себя стену из мечей, но наша совместная техника была слишком мощной. Пес из тени и лунного света пронесся сквозь защиту патриарха, словно она была сделана из бумаги. С хищным рыком он разинул пасть, и его клыки сомкнулись на теле патриарха, и в следующее мгновение раздался ужасающий треск. Когда волк исчез, я увидел, что Вандеру попросту оторвало руку и половину тела. Он покачнулся, его глаза были широко раскрыты. Кровь хлестала из ран практика, окрашивая землю в алый цвет, но самое страшное, что мужчина был еще жив. Я застыл на месте, потрясенный мощью нашей совместной техники. Это было нечто невероятное, сила, которую я даже не мог себе представить, чтобы вот так одним заходом пробить защиту практика такой величины. В этот момент перед моими глазами появился текст безоблачного неба, словно желая объяснить, как вообще подобное могло быть возможно. Использована совместная техника, объединяющая лунную и теневую ци. Лунная и теневая ци – две стороны одной медали. Обе они происходят от древней энергии инь, которая существовала еще до разделения на свет и тьму. Лунная ци представляет собой мягкий, отраженный свет, в то время как теневая ци – это отсутствие света. Но в своей сути они едины, что делает их идеальными партнерами. При объединении их сила не просто складывается, а умножается, создавая эффект, превосходящий сумму частей. Вандер, шатаясь, попытался достать что-то из своего пространственного кармана. Его рука дрожала, а глаза были полны отчаяния, но тень не дал ему шанса. В мгновение ока он оказался рядом с патриархом летающих клинков. Его рука, окутанная тьмой, двигалась так быстро, что я едва уловил движение. Раздался глухой звук, и голова Вандера отделилась от тела. Она покатилась по земле, а тело патриарха рухнуло, словно марионетка, у которой обрезали нити. Тень медленно повернулся ко мне. Впервые за все время я увидел его лицо, скрытое под капюшоном, точнее, верхнюю часть. Его голубые глаза светились неестественным светом, в них читалась мудрость и сила, которую я не мог даже представить. Сколько же лет этому практику? Думаю, после того, как все закончится, нам есть что обсудить, не так ли, Джин? Произнес он, его голос был глубоким и мелодичным. Я хотел ответить, но в этот момент произошло нечто невообразимое. Из груди тени вдруг вырвалась окровавленная рука. Я застыл, не в силах поверить своим глазам. Кто мог голой рукой пробить насквозь такого сильного практика, как тень? Голубые глаза мужчины расширились, а на пальцах заплясали искорки ци, вот только он уже не мог толком контролировать ее. Правая рука императора попытался что-то сказать, но его и без того черная маска стала еще темнее, пропитываясь кровью, хлынувшей изо рта. Рука, пронзившая его грудь, медленно вытянулась обратно, и тело тени безвольно осело на землю. В воздухе разнесся зловещий голос, от которого кровь стыла в жилах. «Все, все не так, как я планировал». Этот крик эхом прокатился по всему разрушенному тронному залу, заставив меня вздрогнуть от ужаса и неожиданности. Глава 19. На верхнем этаже одного из самых высоких зданий столицы стояли две фигуры, наблюдая за разворачивающейся внизу битвой. Практик, чье лицо скрывалось под нефритовой маской, был весьма недоволен. Его руки сжимали ограждение балкона так крепко, что тот жалобно трещал под его силой. Рядом с ним стояла принцесса Линер, ее изящная фигура контрастировала с мощной статью ее спутника. Глаза практика в маске сузились, наблюдая за хаосом, охватившим город. Его пальцы разжались, и воздух вокруг него наполнился тяжелой, давящей энергией. Линер почувствовала его гнев и поспешила заговорить. «Я сделала все, как ты хотел. Ворота столицы открыты, защитная формация снята. Но...» Практик в маске резко повернулся к ней, его голос был полон ярости. «Но что, проклятый лазурный поток, что был в столице, оказался сильнее, чем ты предполагала, и эта ученица-отшельника?» Практически прорычал он. «Этот парень сводной ци, который оказался слишком полезным. Если силы твоего отца выиграют...» Он не закончил фразу, его внимание привлекло движение внизу. Тени молодой практик с необычным оттенком водной ци только что одолели Вандера Гладиуса в тяжелом сражении. Практик в маске подался вперед, его тело напряглось, готовое к действию. Но внезапно золотые браслеты на его руках вспыхнули, и по телу пробежала волна энергии, заставив его содрогнуться. Обеспокоенная Линер тут же бросилась к нему, поддерживая своего избранника, не дав ему упасть. «Ты ведь говорил, что тебе нельзя использовать силы», — воскликнула она, пытаясь поддержать его. Но практик в маске оттолкнул ее с такой силой, что принцесса не удержалась и упала на пол. Его руки сжались в кулаки, и с громким треском золотые браслеты разлетелись на куски. В тот же миг воздух наполнился тяжелой, давящей аурой, которая, казалось, могла раздавить все вокруг. Эта аура принадлежала не просто сильному практику, она была чуждой этому континенту. Такая сила доступна лишь тому, кто преодолел барьер императорской сферы и ступил как минимум на тираническую. «Плевал я на запреты», — прорычал он, и его голос в этот момент слышался отовсюду и был подобен грому. «Плевал на закон невмешательства континентов, и на законы неба, тоже. Все должно быть по-моему». В следующее мгновение фигура практика в маске размылась, и он исчез, оставив потрясенную Линер одну на крыше здания. Практик в маске появился на поле боя так внезапно, что никто не успел среагировать. Его фигура материализовалась прямо за спиной тени, рядом с обезглавленным телом Вандера. Не теряя ни секунды, он нанес удар. Его рука, окутанная чистой ци, пробила грудь тени насквозь, не встретив на своем пути препятствия. Глаза тени расширились от внезапной боли, охватившей все его существо. На его пальцах заплясали последние искры ци, но он уже не мог контролировать их. Рука практика в маске медленно вытянулась обратно, и тело тени безвольно осело на землю. В этот момент вернулись три тайных практика, защитника императора. Они были сильны, их ауры излучали мощь и опыт многих лет возвышения. Но практик в маске даже не удостоил их взглядом. Незнакомец двигался с невероятной скоростью, его тело словно растворялось в воздухе, появляясь то тут, то там. Первый тайный практик попытался создать ледяной барьер, но мужчина в маске просто прошел сквозь него, словно его не существовало. Одно движение, и голова тайного практика отделилась от тела. При этом никто толком не понял, как это произошло. Второй атаковал молниями, но практик в маске поймал их голыми руками и отбросил обратно, усилив собственный ци. Тело тайного практика содрогнулось от собственной атаки и рухнуло на землю, исходя дымом и вонью паленой плоти. Третий, самый сильный из них, попытался использовать свою технику манипуляции пространством и временем. Но его противник просто щелкнул пальцами, и реальность вокруг тайного практика схлопнулась, превратив его в кровавое месиво. Затем незнакомец медленно повернулся к Джину Ри, и его глаза за маской в этот момент горели злобой. «Ты как заноза под ногтями!» – прошипел он голосом, сочащимся презрением. «Даже эти практики не принесли мне столько проблем, сколько принес ты. Джин открыл рот, чтобы ответить в своей привычной манере, ядовитым сарказмом, который так раздражал всех его противников, но не успел произнести ни слова. Чистая ци, без элемента, сорвалась с пальцев практика в маске и ударила его с такой силой, что молодой воин отлетел к ближайшей стене, врезавшись в нее с оглушительным грохотом. Но Джин не был бы собой, если бы сдался так легко. Он поднялся на ноги, его глаза горели решимостью. Вокруг него в следующий миг закружилась водяная змея, созданная из его ци и готовая атаковать того, на кого укажет хозяин. Одновременно с этим он активировал печать лунного эха и удар полумесяца. Водяная змея устремилась к практику в маске, ее челюсти раскрылись, готовые поглотить врага. Серебристые дуги удара полумесяца рассекли воздух, направляясь к цели, а призрачные силуэты печати лунного эха повторили атаку, усиливая ее мощь. Эта комбинация заставила пошатнуться даже Вейлана, но практик в маске не шелохнулся. Он просто поднял руку, и все атаки Джина рассеялись, словно их никогда и не было. Вода испарилась, серебристый свет погас, а призрачные силуэты растворились в воздухе. «Мне даже не нужны техники, чтобы уничтожить тебя», — угрожающе произнес мужчина. Ему не хотелось убивать этого ублюдка сразу. Нужно было, чтобы он прочувствовал все его разочарования. В следующее мгновение мужчина оказался рядом с Джином. Его рука сжала горло молодого практика, поднимая его над землей и прижимая спиной к стене. Джин в этот момент, несмотря на активное сопротивление, почувствовал, как воздух покидает его легкие, а перед глазами начинают плясать черные точки. Практик в маске наклонился ближе, его глаза за маской горели злобным удовольствием. Мужчина с каким-то садистским удовольствием начал медленно протыкать руки и грудь Джина своими пальцами, словно наслаждаясь каждым мгновением боли, которую причинял. Пальцы пронзали кожу и плоть с такой легкостью, словно под ними было не закаленное тело практика на земной сфере, а простое растопленное масло. Лунарис выпал из ослабевшей руки Джина, но он не проронил ни звука. Его глаза, полные гнева, были прикованы к маске его мучителя. Он не собирался давать этому чудовищу удовольствие видеть его страдания. Практик в маске, казалось, был удивлен стойкостью Джина. Его пальцы двигались быстрее, нанося все новые и новые раны, но молодой практик не издавал ни звука. Это, похоже, только разозлило мужчину еще больше. «Ты думаешь, что твое упрямство что-то изменит?» — яростно прошипел он. «Я уничтожу тебя, медленно и мучительно. Ты будешь молить о смерти прежде, чем я закончу». Но Джин лишь усмехнулся, кровь стекала по его подбородку, но парень этого будто не замечал. «Ты говоришь так много», — прохрипел он. «Неужели тебе не надоело слушать самого себя? Я предпочту сдохнуть, чем слушать очередную браваду идиота, возомнившего себя богом». Глаза практика в маске вспыхнули от ярости. Он отпустил горло Джина и отступил на шаг. Его рука начала светиться от концентрированной ци, превращаясь в смертоносное лезвие. Юноша едва стоял на ногах, но и не думал падать на колени. Если уж и принимать смерть, то с гордо поднятой головой, как и в каждой битве до этого. «Довольно игр», — прорычал практик в маске. «Пришло время закончить это». Он занес руку для удара, готовый отсечь голову Джина одним движением. Но в тот момент, когда его рука должна была опуститься, весь мир вокруг них содрогнулся и, казалось, в этот момент сердце замерло. Воздух наполнился невероятным давлением, которое могло раздавить все живое. Практик в маске замер, его рука остановилась в миллиметре от шеи Джина. Он почувствовал, как что-то внутри него дрогнуло, словно сама реальность начала искажаться, а в груди появилось ощущение боли.